Обедали они у Коли втроем. На вчерашнем пиршестве им не удалось съесть и половину приготовленного, подтверждая предположение, перестарались. Зато ненужность готовить что-то в данный момент обрадовала их сегодня. Все трое пребывали в столь расслабленном состоянии приятной усталости и лени, что делать лишние движения не то что не хотелось, а категорически не рекомендовалось. Девушка Инна уже уехала, что порадовало всех, даже Колю, а может, не даже, а в первую очередь. Не хотелось никакой вынужденной искусственности, напряжения, необходимости что-то кому-то объяснять. Ой, да всем понятно, напряг одним словом рядом с человеком, который не чувствует, не понимает этих людей, вопросы глупые задает и вообще сковывает своим присутствием. Они втроем накрыли стол в летней беседке, на вопрос Алтая, приподнявшего бутылочку наливочки, «Усугубим?» Аглая живенько поинтересовалась. «А дед тебе звонил? Приедет?» «Звонил, приедет завтра», — ответил Коля. «Тебя решил тактично не тревожить. И у них там с другом какие-то дачные дела имеются». «Ну, раз никому за руль не надо, вынес вердикт генералов, можно. Но лучше венца легкого, холодненького. Мы с Аглаей предусмотрительно захватили. И такие это были задушевные посиделки. Вид из беседки открывался совершенно сказочный. На крайние дома поселка. И дальше за холмами темнели леса, поля, просматривался небольшой участок речки, тишина, лишь стрекотание кузнечиков, еле слышный детский смех и гомон, долетающий с реки, шелест листвы в кронах деревьев. И такое чувство, что трогаешь неспешное счастье руками, вдыхаешь его в себя и чувствуешь его вкус. Но Коля неожиданным вопросом разбил эту умиротворенную расслабленность. «Может, расскажете, наконец, что у вас там произошло тогда в Египте?» «А что, тебе Аглая не рассказывала?» — спросил осторожно генералов. «От нее подробностей дождешься, проворчал Коля. Прилетела на пятый день отъезда, что-то промямлила невнятное, что и отдых такой ей надоел, и ее напарница, с которой она ездила, умудрилась с местной полицией попасть в непонятки. Вот она и уехала. Я тогда на сборах был, к чемпионату готовился. Все, что смог из нее по телефону вытащить, это что пришлось быстро сматываться, и ей помог неизвестный русский мужик. А потом у меня... Ну, сами знаете. Только через полгода мы вернулись с ней к этому разговору. И Глашуня призналась, что запала на тебя, Глеб Егорович, и как ты ей помог, но без деталей». «Запала, говоришь?» — довольно уточнил генералов, притягивая к себе Глашку и нежно целуя в лоб на шлёпке марлевой. «Ну так расскажете?» — настаивал Алтай. «Давай, Аглая Васильевна, начни с предыстории происшествия», — предложил Глеб. «А все просто», — приступила к изложению Глашка. «Слушать надо свою интуицию. Вот как я не хотела ехать в этот Египет. Но уговорили, расписали красоты и прелести курорта, да и почти халявной ценой путевки грешна соблазнилась. А сколько платят жадный, все в курсе». Они рассказали все Алтаю, вспоминая, переживая заново те события. Аглая начала, генералов подключился по ходу рассказа с объяснением своей роли и видения ситуации. А в конце спросил Глашку, «А Катя-то это смогла уехать?» «Нет», — расстроилась Аглая, понимая, что придется рассказать еще и об этом. Через 3 дня после возвращения Аглаи в Москву ей позвонила мама Кати. «Здравствуйте, Аглая», — услышала она в трубке незнакомый измученный женский голос. «Меня зовут Елена Петровна. Я мама Кати Куницыной. Мне дали номер вашего телефона на работе. Аглая, вы же с Катенькой отдыхали. Как это могло случиться?» «Что могло случиться, Елена Петровна?» Уже предполагая, что услышит, спросила Аглая. «А разве вы не знаете?» – удивилась женщина. «Нет», – почти не соврала Глаша. «Ну как же, вы же с ней там были?» «Елена Петровна, дело в том, что по семейным обстоятельствам мне пришлось срочно уехать с курорта на 5-й день, а Катя осталась. Что у нее случилось?» «Катенька пропала без вести», – заплакала женщина. «Как?» – спросила Глашка строго. «Мне объяснили, что ее вещи и документы остались в номере, а полотенце, тапочки, очки солнцезащитные и шляпу нашли на шезлонге на пляже. Служащие отеля только на 2-й день обратили внимание, что вещи лежат там, и никто их не забирает. Вызвали полицию, начали поиски и поняли, что пропала туристка. Говорят, утонула, но найти пока не могут. Как это могло произойти, Аглая?» – разрыдалась женщина. «А вот так, твою мать! Черт возьми, Глеб Егорович, ее добровольный спаситель – оказался абсолютно до мелочей прав в своем прогнозе. Все именно так, как он предполагал. Ну, конечно. Чего проще, утонул человек и все. Мало, что ли, дурных пьяных туристов тонет на этих курортах? Да полно. Напьются до соплей и в кураж шалопутный. Такое ощущение, что дома у россиян сухой закон. Вот только на курортах и отрываются за весь год. А то, что Куницына отрывалась там по полной, как и было самой Катей заявлено в программе отдыха, знали все, и туристы в отеле, и обслуживающий персонал. «Катя, Катя, ну как же так? Значит, не смогла сбежать, не сообразила». Глашка посочувствовала Елене Петровне, подбодрила, может, еще найдется. Ну, мало ли, может, вещи на пляже забыла, а сама гуляет с кем-нибудь. Или еще чего. Еще чего Куницына делает, скорее всего, и не по собственной воле. Следующим спрашивающим о Кате Куницыной стал следователь прокуратуры, куда вызвали Аглаю дать показания. Глаша повторила то, что говорила уже Катиной маме. Мол, семейные обстоятельства, пришлось прервать отпуск и уехать в Москву. Катерину видела живой и здоровой, когда уезжала. Эту же версию пришлось убедительно излагать на работе, объясняя всем любопытствующим про свой отъезд, про Катин веселый отдых. Она понимала, чувствовала, что нельзя рассказывать о своих подозрениях, об этом Ахмеде, о скандале, о своем бегстве и уж тем более о загадочном спасителе, но терзалась сомнениями. А вдруг, если она расскажет, Кате смогут помочь? Проведут расследование, найдут этот притон, допросят Ахмеда. Ну, вдруг поможет. Но останавливала себя, стараясь сохранить хладнокровие и мыслить логически. Как? Как они ей помогут? Ну, предположим, допросят они этого важного Ахмеда и всех продавцов из магазина. И что? Кто-то из них признается, что девушку забрали в бордель? Из какого перепугу? По доброте душевной? Ну хорошо, даже если проведут какую-нибудь совместную широкомасштабную операцию по ликвидации нелегального бизнеса этого Ахмеда. Может же быть такое? Ну, предположим, с большой долей сомнения. Ну а вдруг? А если усиленные поиски только навредят Куницыной? Что там делают со свидетелями? Ну и просто так отсидеться тишком Глашка не могла. Не могла и все. Она поговорила с дедом, рассказав подробно, что с ними произошло в Египте, только почему-то умолчала про помощь Глеба Егоровича. То ли понимала, что дед сразу просечет, что она запала сильно и конкретно на этого мужчину, то ли подспудно чувствовала, что упоминание о нем может самому Глебу Егоровичу как-то навредить. А чем он там занимается с такими-то навыками и способностями? Ну вот и она не знала. Предположения строила разные, служебные дела, как обтекаемо обозначил он род своих занятий в государстве Египет, весьма широкое понятие, согласитесь. Одним словом, промолчала. Посоветовавшись с Григорием Павловичем, они поехали к его другу Евгению Петровичу, как-никак, а генерал милиции в отставке. Евгений Петрович их выслушал, связался с какими-то знакомыми, и через два дня Аглаю пригласили встретиться для беседы на нейтральной территории в кафе. Интересный такой пришел мужчина. Лет под 40, худощавый, подтянутый, с проницательными карими глазами и наполовину седой головой. «Ну, рассказывайте, Аглая». После приветствий, представления друг другу, рассаживания за столиком, предложил он. «И постарайтесь вспомнить как можно больше деталей». Глашка старалась, вспоминала, словно оказалась там снова, подробно, как могла. Правда, заминочка произошла, когда собеседник спросил, как она добралась до аэропорта. «На машине», — ответила Глашка, сбившись с уверенного тона повествования. «Подозреваю, что не пешком», — улыбнулся мужчина. «На какой машине?» «Наверное, такси, но шашечек у него не было». Искренне до прозрачности взора признавалась она. «Я не запомнила». «Ладно», — проскочили как-то скользкий вопрос. Уточнять детали он не стал, а дальше он ей весьма доходчиво описал реалии. «Вполне вероятно, вы правы в своих подозрениях, Аглая. И Ахмед, этот личность нам знакомая и проходит не только по нашему ведомству, но и коллегам по борьбе с контрабандой, таможенникам известен. Только не за что его зацепить. Аккуратный, да и прикрыт со всех сторон родственными и деловыми связями. Но дело даже не в этом. Катю вашу, скорее всего, уже давно из Египта вывезли. Зачем им под боком держать такой компромат? А вдруг кто ее узнает из клиентов? Да мало ли. Так что в какой она сейчас стране, неизвестно. Мы работаем в сотрудничестве с Интерполом и египетскими властями, и не только с ними, и нам удается вытаскивать несчастных, но вы хоть представляете, сколько наших девушек в этом рабстве? В основном украинок, но и русских много. Последние годы это резонансные и шумные дела, ведь каждая из освобожденных дает показания, да с грохотом на всю Европу. Для египтян русские туристы – основной источник дохода страны, и надо понимать, что такие истории им сильно вредят. Отсюда два варианта. Иногда они очень нам помогают в поиске пропавших девушек, но чаще стараются замять такие дела. Это все-таки бизнес, приносящий немалые деньги. Я к чему это вам объясняю, чтобы вы поняли? Искать Катю Куницыну мы будем. Я сегодня же внесу ее в списки, но дело это долгое и без каких-либо гарантий. Проще говоря, найдем, если повезет. Главное, вы будете искать и пробовать освободить ее. Вздохнула Глашка, понимая, что больше ничего сделать для Кати Куницыной не может. А через полтора года... Да, ответила Аглая на звонок сотового. Определившийся номер был ей неизвестен. «Ну, здравствуй, Стрельникова», — сказала какая-то женщина с неким сарказмом в тоне. «Здравствуйте», — ответила чинно Глашка и спросила. «Простите, вы кто?» «Не узнаешь, конечно», — хмыкнула незнакомка и представилась. «Я Катя Куницына». «Катя?» — обалдела Глашка. «О, Господи, Катя, ты как?» «Ну, давай встретимся, и я расскажу тебе, как я», — тем же скептическим тоном предложила Катя. Они договорились встретиться в кафе, и Глашка почти бежала и переживала ужасно, и не узнала бывшую коллегу. Стояла, крутила головой, рассматривая посетителей, и услышала рядом. «Ну, привет, Стрельникова». Глаша резко развернулась и не узнала в девушке, стоявшей рядом, Катю. «Да, я несколько изменилась», — невесело усмехнулась Куницына, увидев ее реакцию. Они сели за столик и сделали заказ, а Аглая все рассматривала ее, не стесняясь и не пытаясь сделать это незаметно. «Что, изменилась?» — усмехнулась тяжело Катя. «Да», — утвердила Глашка, — «изменилась. Сильно». От былой пухленькой разбитной Кати не осталось ничего. Перед Аглаей сидела очень худенькая, душевно опустошенная женщина, перекрасившаяся в блондинку, с заострившимися чертами лица, застарелыми шрамами на брови и на лбу и пустым бездонным взглядом, взглядом человека, который находится внутри своего страшного прошлого, переживая его снова и снова. «А знаешь, Стрельникова, ты таки была тогда права», — хмыкнула недобро Катя. Дяденька Ахмед оказался очень злой и мстительной сволочью. К ним подошла официантка, прервав на время обвинительную речь. То, что она будет еще более обвинительной, Аглая уже не сомневалась и, делая заказ, рассматривала Катю более внимательно. Куницына заказала водки, закуску, пояснив при этом официантке с явной адресацией своего объяснения исключительно Аглая. «Подруга угощает. Давно не виделись». И улыбнулась язвительно. Аглая кивнула, соглашаясь с расстановкой оплаты, заказала себе вина, салат, что-то еще из закуски. Официантка отошла, приняв заказ, а они молча рассматривали друг друга. Так и просидели до того момента, пока им не принесли еду и напитки. Что они пытались увидеть друг в друге? Аглая поняла, что сидящая перед ней совершенно опустошенная и ожесточенная женщина жаждет возмездия. Какого? А вот это вопрос. Катерина налила себе из графина водки, подняла рюмку с призывом к тосту. «Ну, за встречу, подруга». Выпила, не дожидаясь Глаши, налила еще одну, быстро чем-то закусила и подняла вторично рюмку. «За мою новую жизнь!» и махнула с явным удовольствием от напитка и от тоста. А вот на этом моменте Аглая поняла, что дальше воспоследует. Оно и не задержалось. «Ну, что ж ты не спросишь подругу, как ей жилось последние полтора года?» — провокационно спросила Катя. «Видимо, не сладко?» — предположила Аглая. «Не сладко?» — переспросила, преувеличенно возмутившись, Катя, и повторила. «Не сладко?» Она налила себе в рюмку еще водки, быстро, без всяких тостов, выпила, с силой поставила рюмку на стол и приступила к изложению наболевшего. «Ты что, Стрельникова, так неудачно шутишь?» Зло прищурившись, спросила она. «Я была в борделе, в самом грязном дешевом борделе. Я обслуживала грязных, вонючих арабских работяг. И я в этом виновата», — поняла направленность возмущения Аглая. «Нет, бля», — театрально возмутилась Катя. «Я! Ты же белая и пушистая!» «Бросила меня и смоталась, кинула меня и привет, а я за тебя ноги не сдвигала полтора года». «Так, стоп», — максимально жестко приказала Аглая. «Я сейчас встану и уйду. И больше с тобой встречаться и общаться не стану, если ты не прекратишь разговаривать со мной в подобном тоне». «Ой-ой», — скривилась Катька, — «я так испугалась. Меня уже ничем нельзя напугать, Глашенька. Я через такое прошла. А чтоб ты понимала, я расскажу тебе». И рассказала в подробностях и деталях. Катька пришла в себя от того, что ее кто-то тряс за плечо. Промычав нечто нечленораздельное, послав подальше трясущего, она разлепила глаза и обнаружила перед собой мужика, который спрашивал совсем ей непонятное. «Ты что тут делаешь?» «Это ты что здесь делаешь?» – возмутилась Катька. «Я у себя в номере. А ты как тут оказалась? Да еще на моей кровати!» – оскорбился мужик. Посредством сложного для разума, затуманенного утренним тяжелым бодуном диалога, выяснилось, что мужик – это Виталий из соседнего номера, а Катька почему-то спит на его кровати. Он пришел только что и обнаружил ее здесь. Дальше оказалось еще интересней. «Слушай, а к вам в номер приходила полиция», – рассказывал Виталий. «Мы возвращались из клуба и видели, как они входили к вам». И тут Катька смекнула, что происходит нечто неприятное, смутно припоминая вчерашнее происшествие и то, что ей говорила Аглая. Проснулся второй обитатель номера, живо так удивился присутствию барышни, мужики с пониманием отнеслись к ее самочувствиям и провалам в памяти, подлечили минералкой и выдохшимся сухим вином, открытая бутылка с которым стояла у них в холодильнике. Во время процесса лечения обнаружился чемодан с Катиными вещами и под подушкой сумочка с документами и деньгами. И вот тут-то Куницына врубилась окончательно, что происходит нечто совсем плохое. Ничего мужикам она объяснять не стала, а принялась соображать, как действовать дальше. Первым делом, решив носа не высовывать из номера, попросила мужчин разузнать, где ее подруга Аглая. Выяснилось, что Стрельникова пропала, вещей ее в номере нет, так же, как и ее самой. И тогда Катя решила, что надо поехать на экскурсию с вещами и попробовать в Израиле задержаться. Может, и получилось бы, но у входа в автобус к ней подошел охранник отеля и сказал, что на ресепшене для нее оставлено сообщение. Куницына, решив, что это пояснительная докладная от Аглаи, вернулась в холл, а там ее уже ждали два господина в гражданской одежде, но с повадками полицейских. Они вывели Катьку через черный ход и затолкали в машину. Очнулась она в какой-то комнате без окон, на грязном воняющем матрасе, мучаясь страшной жаждой. Пить ей дали и объяснили на плохом русском, как дальше она будет жить на благо арабских нелегальных предпринимателей, а для полного понимания избили и изнасиловали. «Сначала я думала, что тебя тоже поймали, но когда они стали спрашивать, где ты, даже переводчика привели, чтобы расспросить подробнее. Тогда уж врубилась, что ты сбежала, а меня оставила им. Бросила, чтоб самой спастись». «Кать, по-твоему, было бы лучше, если бы мы обе на том матрасе оказались?» — спокойно спросила Аглая. «По-моему, было бы лучше, если бы ты меня не бросала», — агрессивно заявила Катька. «И как я должна была поступить? Вынести тебя на руках?» — уточнила Аглая. «Ты мне тут праведницу не изображай!» — взорвалась Куницына. «Ты знала, что со мной будет и куда я попаду. Сама-то преспокойненько уехала. Ты обязана была меня взять с собой. Ты сука расчетливая. Хочешь, я расскажу тебе подробно, что со мной делали и как? И все из-за тебя!» «Вот что, Кать», — ответила Аглая. «Я бесконечно сочувствую тебе из-за того, через что тебе пришлось пройти. Это даже представить страшно, не то что пережить. Но все, что могла, я сделала, чтобы помочь тебе. Мне не нужно твое сочувствие», — на удивление спокойно заявила Куницына. «Можешь засунуть его себе в зад. Ты мне должна. Ты бросила меня там. И это из-за тебя я попала в ад к этим вонючим арабам. Так что придется тебе платить, дорогая». Глашка претензию материальную проигнорировала. «А как тебе удалось выбраться оттуда?» — ровненько спросила она. Вместе с Катькой в том жутком борделе держали еще 10 девушек. По крайней мере, их содержали вместе, были там и другие, но Катя их не видела. Одна из 10 соседок была полька. Операцию по ее освобождению проводили польская и местная полиция при кураторстве Интерпола. Ну, а девчонок спасли заодно. «Повезло», — усмехнулась Катька и вернулась к главной теме. «Я, знаешь, почему там не сдохла и выжила? Я каждое утро говорила себе, что не подохну. Не сдамся и доживу до того дня, когда ты заплатишь за то, что кинула меня. За каждый день ужаса, в котором я жила. И ты заплатишь. Я посчитала, сколько ты мне задолжала за моральный ущерб. Каждый день считала и прибавляла. Хорошая вышла сумма. Мне начать новую жизнь не хватит». «Наверняка», — кивнула Аглая, отыскала взглядом официантку и жестом попросила их рассчитать. «Только я тебе ничего не заплачу, Кать». «Заплатишь», — усмехнулась Куницына. «У меня хорошие знакомые есть, друзья, можно сказать, которые долги выбивают, хобби у них такое. И к тому же ты вряд ли захочешь, чтобы я в милиции рассказала о твоем участии в моем египетском вояже и о том, что ты сбежала и никому ничего не рассказала». «Я рассказала, Кать, и именно тем, кто занимается подобными делами. Пугать меня обращением в милицию не надо, и увлеченными друзьями тоже. Поверь, хуже будет только для них». Подошла официантка, Аглая расплатилась по счету и начала подниматься со стула. «Стрельникова?» — ухватила ее за руку Катя. «Ты заплатишь мне до копейки, иначе это плохо для тебя закончится. У меня есть большое желание отправить тебя в такой же бордель. И я знаю, как это сделать». «Кать», — сняв ее ладонь со своего запястья, хладнокровно ответила Аглая. «Не надо мне угрожать, честное слово. Ничего хорошего ни для тебя, ни для твоих знакомых из этого не выйдет. Не повторяй своих ошибок. И прежде чем угрожать кому-то, для начала выясни, что это за человек и какие у него связи. Удачи тебе». Про связи и все прочее эта Аглашка со значительным видом специально наговорила. Какие там знакомые связи? Но уж больно не хотелось разбираться с необдуманными поступками Кати Куницыной и ее горячей жаждой мести. Вполне понятной жаждой мести, только адресованной почему-то Аглае. Глаша возвращалась домой под сильным впечатлением от этой встречи. Она давно научилась не удивляться выкрутасам человеческой психики, некой вывернутости наоборот. Еще в интернате, заметив странную способность некоторых людей находить виноватых там, где он сам наворотил черт знает что. Была у них такая девочка Ира Левыкина, первая и самая ярая припевала Марины Бойкиной. Вот эта Ира каждый раз, когда проваливалась их очередная каверза, подстроенная Аглая, и им доставалось от преподавателей и тренеров, так яростно от всей глубины души обвиняла Глашу. «Это ты виновата, это все из-за тебя!» «Но не я же прибила свои шиповки гвоздями», — резонно замечала Аглая. «И не делала что-то иное, не подпиливала ножки стула, не засовывала себе в постель ужа, не собирала в шею бомжей и так далее. Это ты должна была, далее по списку, сесть на этот стул, обуть эти шиповки. Это тебе должно было быть плохо, а не нам. Это ты виновата, что нас застукали». «А вы не пробовали не делать гадости? Может, тогда никто бы вас не застукивал?» — предлагала как вариант Аглая. Диалог с Ирой изначально был бесполезен по причине ее глубокой убежденности, что во всех ее неприятностях виновата Аглая или еще кто-то. Глашка не обижалась, а вскоре и удивляться перестала, жалела про себя эту Иру, подозревая что-то немного туповатое и как-то не в себе, а по мере своего взросления обнаружила, что людей, мыслящих так же, как Левыкина, много, очень много. И что, на всех обижаться? Да запаришься. Тем более, что именно эти люди, видящие вокруг только виноватых в своих неудачах и последствиях их же собственных проступков, и получают в конечном итоге трындюлей от жизни. А вот сейчас Глаша почему-то расстроилась. И Катьку эту жалко было. В таком вот подавленном настроении она вернулась домой и рассказала об этой встрече Григорию Павловичу. Дед выслушал внимательно и поделился своими размышлениями, очень созвучными ее собственным выводом. «Знаешь, то, что она все время своего заточения жила надеждой отомстить, это хорошо. У нее была сильная мотивация не сдаться и выжить. А вот то, что эта мстительность направлена на тебя, это от скудоумия. Но, увы, даже не глупые люди упорно не желают нести ответственность за свою жизнь. За свои поступки, слова, действия. Всегда находятся некие непреодолимые препятствия, мешающие сделать что-то стоящее в жизни. А мог бы и это, и вот чего достичь. Я ж вон какой умный молодец, но обстоятельства. И обязательно найдутся виноватые во всех житейских неудачах. Вот, казалось бы, это Катя. Уж страшнее урока, чем ей преподнесла жизнь, и не придумаешь. И что? А ничего не изменилось. Она даже не понимает, что сама своими действиями и словами притянула себе этот ужас и расплачивалась за глупость. Людям свойственно обвинять в своих неудачах других. Кого угодно, но только не себя. И такого инфантилизма с каждым годом в нашей стране становится все больше и больше. И что меня особо настораживает и пугает, это то, что у молодого поколения невероятно сильно развит этот потребительский инфантилизм. «Сделайте что-то со мной из-за меня». «Не сделаете, значит, вы виноваты. Поэтому я такой неудавшийся. Это же вы за меня ничего не сделали. И это очень агрессивная позиция. Они не плачут, они обвиняют». «Катю твою бесконечно жалко, но, думаю, на этом ее жизненные неприятности не закончатся. Если ей этого урока мало, то, боюсь, следующий урок, который она получит, будет совсем суровым». «И что, она пыталась вытребовать у тебя денег?» – спросил Генералов. «Пыталась», – усмехнулась Глашка, вспомнив. «Прислала к нам домой парочку юношей с трудным криминальным прошлым поговорить за денежные претензии». «И?» – ожидая нечто интересное, поторопил вопросом Генералов. «Дедушка был дома один», – развеселилась Глашка. «К тому моменту, когда я вернулась с работы, молодые люди сидели на полу, временно обездвиженные, а Григорий Павлович читал им вслух бесов Достоевского. Судя по выражению их лиц, слушали они его с тщательным вниманием. Часа через полтора мальчиков дед отпустил и напутствовал наставительной речью о человеческой глупости и неумении отвечать за свои поступки. Прониклись, даже прослезились, пообещали подумать. С тем и отбыли». «Более нас с дедушкой никто не беспокоил». «Великий человек», — усмехнулся Глеб. «Он это умеет», — подтвердил Коля. «Однажды всю ночь читал мне Канта, пока к утру я не взмолился о пощаде, пообещав делать все, что он скажет. И на следующий день началась моя реабилитация». «А что стало с этой Катей, ты не знаешь?» — спросил Глеб у Аглаи. «Нет, не знаю, да и не очень хочется». И оживилась. «А про Ахмеда этого ты в курсе?» «Да, слышал, что против него открыли уголовное дело, и вроде Интерпол там поработал», — кивнул Глеб. «Но пока идет следствие, и неизвестно, чем оно закончится. Могут и пардону попросить у уважаемого человека». «Всё», — взмолилась Глашка, — «хватит про эту египетскую историю, ну ее совсем. Идемте лучше прогуляемся до церкви, а то я до нее так и не дошла, а она такая красивая».